вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Простите, ребят, мы сейчас, минуточку. Вот одну страничку допишу, и все. Ну, надо же опять. Ну, что ты будешь? Начинай сначала. Ой, уже вторую страницу вырываю. Дойду до этого слова и ошибаюсь. От тетради уже ничего не осталось. А ты новую начни. Я всегда так делаю. Мне тетрадки не жалко. Зато всегда чисто, аккуратно. И за грязь двойку никогда учительница не поставит. Вот. Так, так. Ой, ну вот опять переписывать. Ну, что ты будешь делать... Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте, Николай Владимирович! Здравствуйте! А чем это вы заняты, а? Уроки делаем! Уроки? Да. А почему на полу столько бумаги валяется? Стараемся! Понимаете, на пятерку хотим написать, без ошибок. Так, на пятерку, понимаю. Ну-ка, Алик, покажите, пожалуйста, мне вашу тетрадку. Пожалуйста. Тетрадка. Ай-яй-яй-яй-яй, да разве это тетрадка? Что же... Одна обложка? Нет, точно. Николай Владимирович, а вот у меня, посмотрите, все в порядке. Все, смотрите, и чистые все листы на месте. Вот. Да он вторую тетрадку начинает. Чисто. А на листе жирное пятно. Ну, некогда мне было. Уроки делал и обедал в одно и то же время. Ребята, вон, ждут футбол, пора идти играть. Так, значит, один листы вырывает, вместо того, чтобы аккуратно слегка зачеркнуть ошибку или заключить в скобки, а другой совсем бумаги не жалеет. Каждый раз новую тетрадь начинает, да? Плохо, друзья мои, очень-очень плохо. Пожалуй, нам сегодня стоит поговорить... О бережливости. Да. Ну-ка, налейте мне, пожалуйста, стакан воды. Горячий или холодный? Горячий-то не идет. Как не идет? Да я с утра кран открытым оставил. Может, уже пошла. Вы, Алик, с утра оставили открытым кран? И что же, вода до сих пор течет? А что такого? Мне воды не жалко. У нас этой самой воды на душу населения знаете сколько? Ха, ныряй, дна не достанешь. Да ты не понял. Николай Владимирович говорит совсем о другом. О строжайшей экономии H2O. Правильно, Николай Владимирович? А, об экономии? Конечно. Я думаю, вы, Алик, знаете, что прежде чем вода попадет к нам в дом, вкусной и чистой, она пройдет массу сложных очистительных процессов. И вот такой вкуснейшей московской воды... Утекает из открытых кранов целые речки. Да, называется речка-утечка. Бережно и экономно надо относиться ко всему. И к электричеству тоже. Правильно, Лёва. И к электричеству мы часто не замечаем и оставляем просто так гореть в своей квартире электролампочку. А счетчик не дремлет. Жик, работает себе. А я иногда вижу, как днем горят уличные фонари. Солнце, а фонари горят. Правильно. Именно поэтому мы сегодня и говорим о бережливости. И по-настоящему воспитанный человек не должен быть к этому равнодушен. Это его гражданский долг и обязанность. Согласны? Согласны. Клякса в новенькой тетрадке. Ну, подумаешь, беда. Дерни лист, и все в порядке. Это мелочь, ерунда. Клякса в новенькой тетрадке. Дерни лист, и все в порядке. Ну, подумаешь, беда. Это мелочь, ерунда. Да, ну подумаешь, беда. да, да, да, это мелочь, ерунда. Если вам нужна шпаргалка, ну, подумаешь, беда, что ж учебник рвать не жалко, это мелочь, ерунда. Если вам нужна шпаргалка, что ж учебник рвать не жалко, ну, подумаешь, беда, это мелочь, ерунда. Да, да, да, не подумаешь, беда. Да, да, да, это мелочь, ерунда. Кран мы плохо закрутили, просто так течет вода. Продолжаем в том же стиле, это мелочь, ерунда. Кран мы плохо закрутили, продолжаем в том же стиле. Ну подумаешь, беда, это мелочь, ерунда. Да, да, да, ну подумаешь, беда. Да, да, да, это мелочь, ерунда. Ах, как часто повторяем, ну подумаешь, беда. Эх, наверное, зря считаем, это мелочь, ерунда. Ах, как часто повторяем, эх, наверное, зря считаем, ну подумаешь, беда, это мелочь, ерунда. Да, да, да, это все не ерунда. Да, да, да, далеко не ерунда. Ребята, нам приятно сообщить, что сегодня у нас в гостях художник, иллюстратор таких книг, как «Руслан и Людмила», «Волшебник изумрудного города», «Приключения Петрушки», «Золотой ключик», заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Викторович Владимирский. Ребята, мне хочется сразу вас порадовать и сообщить вам приятную новость, что в начале будущего года нашему знаменитому любимому Буратино исполняется 100 лет. Для меня он самый любимый. Начал я его рисовать давно, 30 лет тому назад. И до сих пор с ним не расстаюсь. Можно сказать, считаю его своим сыном. Ведь мне довелось придумывать его, создавать его образ, рисовать много-много раз. Он у меня и радовался, и грустил, и по воздуху летал, и вокруг дерева бегал, и в огне горел, и в воде тонул. Правда, не сгорел и не утонул. Но каждый раз я волновался. Ну, как, сами понимаете, как родитель. Я знаю, что Буратино нравится вам, потому что вы сами во многом похожи на него. Он веселый, смелый, озорной и любопытный. Правда, нос у него подлиннее, чем у вас. Но ведь он из сказки. 100 лет тому назад в Италии писатель Карло Колоди написал сказку про деревянную куклу. Сказку назвал «Приключения Пиноккио». Ее полюбили итальянские ребята. Потом про нее узнали во всем мире. Прочел ее и русский писатель Алексей Николаевич Толстой и познакомил советских ребят с веселыми похождениями ожившей куклы. В его сказке деревянный человечек и получил имя Буратино. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Я пришел сюда из книжки, есть и куртка, и штанишки. Я веселый, я румяный, не беда, что деревянный. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Не поседа Буратино, нос везде просунет длинный. Я повсюду поспеваю, никогда не унываю. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Леонид Викторович, все ребята знают, что роль Буратино на радио исполнил Николай Владимирович Литвинов. И роль папы Карла сыграл тоже он. Верно, Николай Владимирович? Да, это ведь было давно, очень давно. Да, я это знаю. И просто чудо, какой замечательный получился Буратино. Его голос необычный, игрушечный, необыкновенный. А может быть, вы хотите его услышать? Если это чудо возможно. Ну что ж, пожалуйста. Ой, папа Карло, милый, добрый папа Карло. Буратино, ну раз ты здесь, то надо сначала поздороваться с ребятами, как ты думаешь? Потом. Может быть, ты нам что-нибудь расскажешь? Потом. А скажи, пожалуйста, ты захватил с собой азбуку с картинками? Потом. Ну что ты все твердишь одно и то же? Все потом, потом, потом. Сейчас, сейчас я порадую тебя словом «сейчас». Сейчас. Буратино, тебе надо знать, когда говорить потом, а когда сейчас. Что? Что ты сказал? Пожалуйста, повтори еще раз, папа Карло. Я сказал, что надо знать, что потом, а что сейчас. Вот-вот-вот. Я и хотел доказать это тем ребятам, которые... Которые говорят потом, когда надо сказать сейчас, и говорят сейчас, когда надо сказать потом. Совершенно правильно. Да-да-да. Я даже песенку знаю. Она так и называется. Про потом и про сейчас. А, это хорошо. Буратино, спой нам ее, пожалуйста. Хоть сейчас. Это песенка о том, что сейчас, а что потом, чтоб не путать всякий раз, что потом, а что сейчас. В классе был лентяй у нас, он гулять любил сейчас. Мол, сперва мы отдохнем, а учение потом. Друзья его сейчас переходят в старший класс, а лентяй с большим трудом перейдет в него потом. Это песенка о том, что сейчас, а что потом, чтоб не путать всякий раз, что потом, а что сейчас. Начинаем веселый урок. Так, прекрасно. Который час? Я вижу, у Алика на руке часы, да? Это не часы, это компас. Компас? Угу. А вы что, случайно вместо часов надели компас? Почему случайно? Вы же сами просили. Да, Николай Владимирович, вы что, забыли? Вот ваша записка. Сверху крупно написано «Взять компас». И дальше. На электричке до платформы 43-й километр. Далее азимут 27. Дом возле старого дуба. А, действительно. Я хотел, чтобы вы приехали ко мне в гости самостоятельно. И посылал вам такую записку, чтобы вам легче было найти мой дом. А чего его искать? Мы сразу сообразили, что вы живете на улице Азимут, дом 27. И все. Вот только квартиру вы не написали. Вы что же считаете, что... Азимут – это название улицы, а 27 номер дома, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, а вы вообще-то имеете представление, как ориентироваться по компасу? Ну, да, ну, имеем. Ну, раз так, так расскажите поподробнее, как вы собирались ко мне добираться. А? Очень просто. Значит, в точности следовали бы вашей записке. Доехали бы до платформы 43-й километр, вышли бы, осмотрелись... И спросили бы у кого-нибудь, где эта улица такая Азимут и где это такой дом 27. Так, да, так, так, язык так, так. До Киева доведет. Значит, компас вам так и не пригодился бы, да? А ну-ка дайте ваш компас, Алик. Пожалуйста. Куда показывают стрелки компаса, а? Это мы знаем. Синенькая на север. Красненькая на юг. Правильно, совершенно верно. Так вот, угол между направлением стрелок юг-север и направлением на какой-либо местный предмет и называется азимутом. Понятно? Измеряется азимут в градусах от 0 до 360 в направлении часовой стрелки. Все говорят, азимут, азимут, а это всего-навсего обыкновенный угол. Да, угол, но необыкновенный. А можно сказать, волшебный, да. Ведь он так же, как и волшебный клубок из сказки, помогает найти дорогу. Как же он помогает? Ну, допустим, мы знали, что азимут вашего дома 27. Ну и что дальше? Куда мы должны были идти? От платформы 43-й километр вам следовало идти... под углом 27 градусов на север. Ну, а вдруг бы там оказался лес? Мы же могли заблудиться. Да вот в том-то и дело, что, зная азимут, даже ночью в тумане легко найти направление, которого следует держаться, чтобы прийти к цели. Угу. Приехав на платформу, первое, что вы должны были сделать, это сориентировать компас. Как это как? Сориентировать компас? Вот как. Для этого надо взять в руки компас и... поворачивать его в горизонтальной плоскости до тех пор, пока буква «С» «Север» не станет против синего конца стрелки. А, можно я попробую? Пожалуйста, пожалуйста. О, по-моему, сориентировал. Правильно, правильно, правильно. Теперь надо взять, ну, соломинку, прямой прутик или там спичку и отложить на ориентированном компасе нужный азимут. Например, азимут 27, как я вам писал. Соломинка должна проходить через центр компаса и деление 27 на шкале. Вот так вот. А видите? Что теперь с этим делать? Так и идти, уткнувшись носом в компас, туда, куда указывает соломинка? Так недолго и загреметь. Споткнешься какую-нибудь корягу и все. Ну почему же? Все время смотреть на компас вовсе не обязательно. Прежде чем идти по азимуту, надо поднять компас на уровень глаз и посмотреть направление соломинки на местности. Заметить на этом направлении несколько ориентиров. Ну, например, водонапорную башню, полянку или старый дуб, как я вам писал в записке. Запомнить эти ориентиры, и теперь можно смело отправляться в путь. Понятно. Николай Владимирович, так что же, у всех предметов есть азимут? Конечно. И у Лёвы тоже? А ты как думал? Ну-ка, Лёва, отойди к той стеночке, я сейчас буду определять твой азимут. Пожалуйста, что мне жалко, что ли? Так. Ой, ой, Николай Владимирович, взгляните, азимут Лёвы равен нулю. Почему это нулю, интересно? Что ты сделал-то? Почему нуль, Николай Владимирович? Не волнуйтесь, Лёва, не волнуйтесь. Очень может быть, это значит, что Лёва по отношению к вам, Алик, стоит точно в направлении на север. Ясно, теперь мы наверняка найдем ваш дом сами. Можем отправляться к вам в гости за город. Ну что ж, милости прошу, только сначала... закрепим то, что мы сегодня узнали, с помощью песенки, которую написали поэт Михаил Плицковский и композитор Борис Савельев. Если азимут известен, то большой проблемы нет. Для того, чтобы обнаружить незнакомый вам предмет. Но для этого, конечно, нужно кое-что уметь. И тому же для начала компас надобно иметь. Полезно знать, друзья, об азимуте всем нам. Ведь удивительней угла на свете нет. Чем угол между направлением юг-север и направлением на какой-нибудь предмет? На неподвижных данной местности предмет. Есть на компасе деление ровно 360. Это градусы по кругу дружный выстроились ряд. И соломинка, и спичка при